Это место не подходит для оживления утопленников. Он поднял тело на руки. Просто удивительно, как мало весит этот рослый мужчина. Пока мы шли обратно к гроту, одежда Туарега почти просохла, но краска с нее слиняла, и Маранж стал приводить в чувство совершенно синего человека. После того, как я влил ему в глотку кружку рома, он открыл глаза, посмотрел на нас обоих с большим изумлением и затем, вновь закрыв их, прошептал по-арабски едва слышным голосом фразу, значение которой открылось нам только много дней спустя. «Возможно ли, что я добрался до цели своего путешествия?» «О какой цели он говорит?» — спросил я Маранжа. «Дайте ему сначала вполне оправиться», — ответил тот. «Потом мы расспросим его. Вот что, откройте банку с консервами. С людьми такого сложения можно не соблюдать правил предосторожности, предписанных для утопленников-европейцев». Действительно, человек, спасенный нами, был великаном. Лицо его, хотя и очень худое, было правильным, почти красивым. Цвет кожи был светлый, борода не густой. Седые волосы выдавали в нем человека лет 60. Когда я поставил перед ним банку с консервами, голодный огонек мелькнул в его глазах. Коробка содержала добрых 4 порции, могущих удовлетворить самых серьезных едоков, но тем не менее она была очищена в мгновение ока. «Вот это называется здоровый аппетит», — сказал Маранж. «Теперь мы вправе задавать ему вопросы». Туарег успел уже надвинуть на лоб и лицо голубое покрывало, как того требовала его религия. Очевидно было, что если бы не голод, он давно бы исполнил этот ритуал. Теперь видны были только его глаза, смотревшие на нас, сверкая каким-то мрачным огнем. «Французские офицеры», — прошептал он наконец. Взяв руку Маранжа, он возложил ее к себе на сердце, а потом поднес к губам. Вдруг по его лицу пробежала тень ужаса. «Что с моим верблюдом?» — спросил он. Я объяснил ему, что наш проводник в данное время был занят спасением его верблюда. Тогда он рассказал нам, как верблюд его споткнулся и стал падать в поток, и как он сам, спасая верблюда, не удержался и свалился. Лбом он стукнулся о выступ скалы. Тогда-то он и крикнул. После этого он потерял сознание. «Как тебя зовут?» «Эль Антенноэн». «К какому племени ты принадлежишь?» «К племени Кельтаат». «Кельтааты, кажется, данники племени Кельрела, властителей Хогара». «Да», — ответил он, метнув на меня острый взгляд. Казалось, что столь близкое знакомство французского офицера с хагарскими делами пришлось ему не по вкусу. «Если я не ошибаюсь, кельтааты живут на юго-западном склоне Атакора. Зачем ты забрался так далеко в сторону от своего жилья, когда мы спасли тебе жизнь?» «Я через Тит направлялся в Инсала», — ответил он. «Что тебе нужно в Инсале?» Он готовился дать мне ответ, но вдруг мы увидели, что он вздрогнул. Его глаза устремились в одну точку и не отрывались от нее. Мы проследили за направлением его взгляда. Он был устремлен на высеченную в скале надпись, час тому назад доставившую столько радости Маранжу. «Тебе знакома эта надпись?» — с неожиданным любопытством спросил Маранж. Туарег не ответил, но в глазах его мелькнул странный огонек. «Ты знаешь ее?» — настаивал Маранж, и он прибавил. «Антинеа? Антинеа!» — повторил Туарег и умолк. «Отвечай же капитану!» — воскликнул я, чувствуя приступ какого-то странного гнева. Туарег посмотрел на меня. Мне показалось, что он хочет говорить, но внезапно его глаза снова стали непроницаемыми, и я скорее догадался, чем увидел под покрывалом, скрывавшим его лицо, жестокую усмешку, искривившую рот. Маранж и я...